Я шел по пустынному, залитому серым осенним дождем Тверскому бульвару. Сумерки сочились из грязно-белого тумана, повисшего на голых рукастых ветках совсем уже облетевших деревьев. И старался изо всех сил не думать о Варе и о некрасивой девочке Ветлугиной, лежавшей в тысячах километрах отсюда под деревянной пирамидкой с красной звездочкой. Кем ты была на фронте, добрая душа, плакавшая над убитой собакой Пунькой? Связисткой, санинструктором, зенитчицей, машинисткой в штабе. Ах, бедные, бедные, сколько нечеловеческих тягот вам досталось! Я хотел представить себе лицо Ветлугиной, но перед глазами, как в замедленном кино, проплывали только лица бесчисленных Ань, которых я так тщательно запоминал сегодня. Молодые и потрепанные, красивые, отвратительные. А вот лица Ветлугиной я представить не мог. И почему-то из-за этого я боялся забыть и Варино лицо. И оно все время стояло передо мной, заслоняя и стирая рожи всех этих воровок, спекулянток, скупщиц, сводней и проституток. Я прошелся пару раз около памятника Тимирязеву, который успели поставить на место после того, как его сбросило взрывной волной от полутонной бомбы. Только был вымазан цементом треснувший цоколь. И глазами старался не рыскать по сторонам, а только глядел на памятник. Как будто ничего интереснее для меня здесь не было. И все-таки я вздрогнул, когда похлопали меня по плечу сзади, и голосок с легкой хрипотцой спросил: «Алло, это ты меня спрашивал?» Я повернулся не спеша и увидел хорошенькую мордашку лет 22, лицо удлиненное, белое, чистое, лобик узенький, переносе широкий, нос короткий, вздернутый, треугольной формы, губы пухлые, подбородок заостренный, уши немного оттопырены, рост средний, волосы светлые, крашеные, особых примет незаметно. И прежде чем заговорил, уже знал, что в просмотренной мной картотеке ее не было. Наверняка не было. «Не знаю. Может быть. Может и тебя, если ты Аня». «Я-то Аня. А ты что за хрен с горы?» Глазки у нее были коричнево-желтые, веселые, нахальные и глупые. Я повернулся, отошел к скамейке, уселся, положил ногу на ногу, закурил свой норт, так что и ей пришлось, хошь не хошь, садиться на мокрую холодную лавку. «Тебе бабка передала, зачем я звонил?» «Ну, допустим, передала. И что из этого?» Я старался в лицо ей не смотреть, чтобы совсем успокоиться и найти свою игру. И кроме того, что-то в ее поведении меня отпугивало. Она ведь не артистка. Ей никогда в жизни так не наиграть веселого равнодушия. А это рвало весь мой план. Допустим, я ошибся в своих расчетах, и Аня не так уж сильно волнуется за своего распрекрасного Фокса. Но тогда бы она ни за какие коврижки просто не вышла бы навстречу со мной. «Значит, штука такая. Фокса твоего прищучили всерьез». «А тебя мусора попросили передать мне об этом, да?» – спросила она и улыбнулась. И во рту у нее тускло блеснули две стальные фиксы. И сизый их блеск меня тоже насторожил. «Мне с прибором положить на то, что ты там бормочешь или думаешь. Но мы с Фоксом 3 дня на одних нарах валялись. И он меня попросил помочь. Вот я и мокну здесь с тобой, дурой, мать твою. Ты не собачься, а дело говори. Раз звал. Мне вот тоже нет интереса здесь сереть с тобой», — сказала она, зябко передернула плечами. От сырости и холода она постукивала ногами в резиновых ботиках. Старые эти ботики на знаменитой подруге Фокса мне совсем не понравились. Записку он передал со мной. Я протянул ей скатанную в толщину спички бумажку и носовой платок Фокса. Она жадно схватила записку и тут же стал разворачивать, а носовой платок механически вернула мне. Она не знала этого яркого шелкового платка с вензельками по углам. Про себя я тихонечко засмеялся, хотя и сам не знал, радоваться или огорчаться своей первой удаче. Я их расколол. Я не случайно не признавал в этой красульке ни одной из тех Ань, которых я целый день запоминал по фотографиям. Со мной рядом сидела на мокрой бульварной скамейке никакая не Аня. То есть, может быть, и Аня, да не та. Конечно, не та, а подсадная. Это какая-то воровская подружка, которая про них толком и знать ничего не знает, и которую запустили ко мне для проверки. И сейчас мне в спину наверняка смотрит не одна пара глаз и ждут с нетерпением, не буду ли я хватать и волочь во строк эту козу, уверенный, что мне удалось зацепить настоящую Аню. Ну что ж, это уже хорошо. Тут написано, что шлет он живой привет на словах. Значит, скажешь? Спросила недоверчиво Аня. Скажу, кивнул я. Ну так говори, не телись. Ты не как грамотная. Ты там все прочитала? Все. Не видать, чтоб ты все прочитала. Там написано, обуй, одей, накорми. И будь с ним ласкова, понимаешь, ласкова. Не время сейчас тут ласкаться. Потом вечерком я тебя приласкаю. Я посмотрел на нее с усмешкой и цыкнул слюной метра на два сквозь зубы. Засмеялся. Да видал я твои ласки в гробу. Мне Фокс сказал, что коли доставлю тебе записку, а главное объясню на словах, что и как у него там с мусорами на Кичи происходит, то получу за это 5000. Вот мне какая ласка нужна. С 5 кусками меня и так, кто хошь приласкает. Глазки у нее от этого стали еще хитрее и еще глупее. «Да пожалуйста, получишь ты свои 5 кусков. Рассказывай, что там и как, а вечером получишь». «Ишь ты, какая ушлая! Может, ты мне их через бабкин телефон переведешь?» «Паскудный вы народ, бабы, суки просто! Там твой мужик парится, а ты несчастные 5 кусков жмешь, жизнь его под корень сводишь». «Да иди ты! Тоже мне поп нашелся! Стыдить тут меня. Нет у меня с собой денег. Вот домой съезжу и привезу тебе. Ужрись. Во-во, поезжай домой, возьми деньги и приезжай снова. И запомни. Фокс мне сказал, что шансов у него дня на 2-3 осталось. Потом переведут его в матросскую тишину, и тогда хана. А вот сейчас еще остается шанец выскочить. На тебе его платок. Он мне зачем-то велел отдать. Обязательно. И давай вали за деньгами. Я сюда через 2 часа снова подгребу. На ее маленьком лобике четко обозначились сиротливые морщинки. Она думала, ей надо было принять решение, или, может быть, вспоминала какой-нибудь запасной вариант, которым бандиты должны были ее обязательно снабдить. «Мне далеко не надо ехать», — сказала она наконец. «Давай так договоримся. Встретимся с тобой на Первой Мещанской. Там еще булочная есть. На углу Банковского. Вот около этой булочной в 7:30. Ну, сделано?» «Мне туда тоже далеко, но отсюда». «Да ладно, черт с тобой. Только ты гляди без фокусов. Я деньги вперед пересчитаю. Ты не думай, не лопух». Она кивнула и ухмыльнулась. И мне показалось, что в сизой ее стальной ухмылке было злорадство. «До вечера, пока!» – махнул рукой и пошла в сторону Никитской. И ни одного из наших я поблизости не видел. А ведь где-то здесь же были и Жеглов, и Пасюк, и Коля Тараскин. Но я их никого не видел. А я пошел в кинотеатр повторного фильма. В 4:30 там шла картина «Светлый путь». Я взял билет, вошел в вестибюль. И еще в кассе заметил, что около меня вьется парень в сапогах-гармошках, штанах с напуском и косой челочкой из-под модной малокопеечки. Крохотной кипчонки с узеньким козырьком и пуговкой в середине. Я добросовестно осмотрел фотографии всех киноартистов, которые были развешаны в вестибюле, и, переходя от стены к стене, углом глаза видел, как рядом мелькает малокопеечка. Потом спустился на первый этаж и в уборной рядом со мной уже ныряла среди лиц и спин косая челка над юркими мышиными глазками. И недалеко от автомата в упор меня кольнул этот настороженный взгляд. Он отирался об меня, щупал, держал. Он сам боялся потерять меня или обнаружить себя. Я бесцельно покрутился еще несколько минут. Мне надо было дать Жеглову доехать до места. И автомат был, как назло, не в будке, а просто так, висел телефонный аппарат на стене. Я пошарил в кармане, нашел 15-копеечную монету. Юркнула она беззвучно в щель. И, прикрывая на всякий случай диск ладонью, набрал я наш номер. А за спиной все ошивался молодец в малокопеечке. Я почти что его дыхание слышал у себя за спиной. «Слушаю!» «Маня!» «Это Маня?» – неспешно начал я. «Мань, это я, Володя». «Шарапов, слушаю тебя, говори». «Да как же я теперь приеду, когда у меня права забрали?» «Они что, рядом с тобой?» «Шарапов, ты знаешь, что за тобой хвост?» «Так я об этом и толкую». «Никак мне теперь без прав». «Ну, я думаю, числа, может быть, 19-го или 20-го». Выберусь я к вам. Володь, тебе назначили встречу между 7 и 8 вечера. Я тебя правильно понимаю? Ну, конечно. Не от меня же это зависит. Я точно так и постараюсь где-нибудь посередине. В 19:30. Правильно? Я тебя правильно понял? Ну, конечно. Ты ведь баба сознательная. За это и ценю тебя. Ты давай-давай, не резвись там. Сориентируй по месту. А что там? От моего дома прямая дорога. Чешу себе по солнцу и привет. На Сретенке? Быстро спросил Жеглов. Не, от колхоза нашего асфальт идет. От колхозной площади? На Мещанке. Я чувствовал, что Жеглов просто дрожит на том конце провода. Зазвонил первый звонок, открылись двери в зал, и надо было заканчивать. Ага, конечно. Это как на Большак выйдешь... Там уж не собьешься, пятый поворот, коли память не отшибает. Так, угол с переулком. Ага. Бог даст, и я к вам приеду, Мань. Переулок Астраханский? Капельский? Нет, Мань, не смогу попозже. Банковский? Это точно. Там и для детишек с хлебушком будет посвободней. Ты про булочную на углу говоришь? Исходил у телефона Жеглов. Верно, Мань. А? А, да я в кинишку намылился сходить. Времени у меня теперь навалом. Ну, прощевайте там, деток своих целуй. А я постараюсь выбраться к вам. И повесил трубку. Обернулся, юркнула в толпу, затерялась коричневая кипчонка. Разговор он весь слышал. В зале этот поганец тоже сидел все время за моей спиной, ряда на два подальше, и его присутствие меня невольно нервировало. Почему-то все время стоял у меня перед глазами прибитый ножом к лавке Вася Векшин. На экране пела, плясала, стреляла глазками Любовь Орлова. Двигалась она своим замечательным путем от девки-заморашки до знатной стахановки. Но, честно говоря, ничего я не запомнил из этого фильма, потому что не до него мне было. В зале было душно, плавал кислый запах мокрого сукна, пота, гуталина. Люди вокруг меня хохотали, топали ногами, а я сидел и думал о том, что дело, похоже, не сорвалось, и сегодня уж, конечно, мы с Варей не увидимся. А с 12 ночи у нее дежурство. Ей всего-то 3 смены осталось до демобилизации. И если сегодня у меня все пройдет благополучно, то, может быть, на этой неделе вся история закончится, и мы с Варей пойдем в ЗАГС, а потом устроим свадьбу. Позовем Жеглова, всех наших ребят, Вариных подруг. Это будет замечательный праздник. Только бы вот с этими проклятыми выползнями закончить. К концу картины, когда все дела у Любови Орловой совершенно наладились, и ее любимый инженер тоже понял, какая она замечательная, мне уже стало совсем невмоготу от напряжения, ожидания, неизвестности. Это как перед атакой. Уж лучше бы команда и через бруствер вперед, чем это невыносимое тоскливое ожидание. Когда знаешь, что ровно через час уже все будет решено, но неизвестно только как. Ах, Вася, Вася, как же ты томился этот час! Праздник, радость, свадьба, ордена. Конец фильма. Зажегся свет, и народ ручьями потек между стульями на выход. Я уже не оглядывался, точно зная, что мало копеечка где-то на пятках у меня сидит. Мокрая темнота совсем заволокла город, и фонари не разгоняли мрак, а мутными молочными пятнами высвечивали узкие пятачки вокруг столбов. И все было заштриховано косыми струями унылого ноябрьского дождя. Народу в троллейбус натолкалось до упору. Двери не запирались. И люди гроздями висели на подножках, надрывались кондукторы, требуя войти в вагон. Да мы бы и сами вошли, коли место нашлось бы. За одну остановку меня на ходу промочило насквозь. А хвост перестал стесняться. Он висел прямо рядом со мной, держась за чью-то спину, и, признаюсь, было у меня желание навесить ему такого пендаля, чтобы он до следующей остановки катился на жопе. Пересел на колхозной площади, тут было чуть посвободнее, чем на кольце. И когда меня особенно сильно шпыняли, я думал с усмешкой, что, наверное, люди создали бы мне получше условия, как бы знали, за каким делом толкаюсь я здесь сейчас пик. Остановился я у освещенной витрины булочной. Здесь был козырек, под которым обычно выгружают хлеб. Вот там я и спрятался от холодных струек, заливавших спину ледяной щекоткой. Огляделся, они еще не было. Только стоял у тротуара хлебный фургон, из которого два мужика вытаскивали пустые ящики. И пропал мой хвост, хотя я видел, как он спрыгнул вслед за мной с подножки. А вот теперь исчез куда-то. Я взглянул на часы. Было 19:32. Еще несколько минут, и все решится. Правильно мы продумали, или они оказались осторожнее нашей хитрости. И в этот момент я увидел идущую ко мне женщину. Она была высока, стройна, в красивом светлом пальто. Туфли у нее были заграничные, на рифленом каучуке. И зонтик. Протянула мне руку, как старому знакомому. «Здравствуйте. Вы от Евгения Петровича?» «Здравствуйте». И я подозрительно стал смотреть на нее. Я и не скрывал интереса, с которым глазел на нее, и руку ее задержал на мгновение дольше, ощупывая на ее пальце кольцо с камнем-розочкой. Я даже приподнял на свет ее руку и откровенно посмотрел на кольцо. Она выдернула руку и зло спросила: «Вы что?» «А ничего. Мне Евгений Петрович первым делом велел передать вам, чтобы вы это кольцо как можно глубже заныкали. В розыске оно, по-мокрому». Это было кольцо Ларисы Груздевой. Я не мог ошибиться. Десятки раз я видел его описание в деле. «И для этого он прислал вас?» — спросила она с усмешкой. «Нет. Он меня прислал, чтобы я объяснил, как его снар вытащить. А вы тут меня за дурака держите. Театры, концерты всякие разыгрываете. Подсылаете дуру какую-то. Что ж вы думаете, мне Фокс не объяснил, какая вы из себя, коли посылал меня навстречу?» «А почему же он вас к бабке направил, а не ко мне?» «Ха! Потому что мы с ним не в парке Горького на лавочке расстались. Он тоже против меня опаску имел. А вдруг меня менты расколют? А вдруг я скурвлюсь и сам настучу? Так прямо к вам в теплую постелю их и доставлю. Надо думать, он этот резон и имел. А там уж Бог его ведает, что он думал. Вы-то знаете, мужик он непростой. Так что же он сказал вам? Что вы должны передать мне?» «Инструкцию». «Так он и сказал, инструкцию. Это, говорит, будет у меня единственный в жизни заработок такой. Запомни от слова слова, передай и получишь 5 кусков. Что-то больно дорого за такую работу. Ему-то там, на Киче, это не кажется дорого. Тем более, что речь-то о шкуре его идет. В ишак ему ломится. Ну, хорошо. Я слушаю вас. Денежки, пожалуйте, вперед. Дружба дружбой, как говорится, а табачок? Она открыла сумку и протянула мне завернутую в газету пачку. Я стал разворачивать сверток, но она сердито зашипела. Перестаньте! Там ровно 5000. Говорите! Я помялся немного, потом махнул рукой. Ну, ладно, смотрите. На совесть вашу полагаюсь. Мне ведь тоже рисковать с Муром и вязаться с ними неохота. И попробуйте только наврать. Зачем же мне врать? Я огляделся, в переулке никого не было. Только неподалеку возили со своими ящиками грузчики около хлебного фургона. И я подумал, что это, наверное, наши ребята меня здесь прикрывают. Правда, это мне не понравилось, очень грубо. Они совсем рядом стояли. И раз за ней бандиты присматривают, то их наверняка засекут. Значит, Фокс так сказал. Его в Муре колят по поводу ограбления продмага и убийства сторожа. Дела его неважные. Там на карасе отпечатки его остались. Задержат его пока на Петровке. На той неделе должны перевести в тюрьму, матросскую тишину. А там уже хана, из тюрьмы не сбежишь. А с Петровки сбежишь, спросила она, глядя на меня в упор своими черными, чуть раскосыми глазами. И ноздри у нее тоненько дрожали все время. Я уже вспомнил ее по справке. Ребята точно отобрали. Да разве угадаешь, кто именно нам нужен? Какая именно Аня в списке нас интересовала? Анна Петровна Дерехова, 24 года, завпроизводством в пункте питания на Казанском вокзале. Незамужняя, несудимая, характеризуется по службе положительно. Из Петровки не сбежишь. Но если на следственный эксперимент его повезут из тюрьмы, то там конвой другой. Там псы, обученные с автоматами. Это все дело пустое. А с Петровки его оперативники повезут. Те ловить мастаки, а насчет охраны они, конечно, лопушистей. Их там всех можно заделать, сказал я, понижая голос и наклоняясь к ней. Это как же? Ну что, как? Что вы маленькая? Пиф-паф и в дамки. А какой следственный эксперимент? Спросила она недоверчиво. Ну, сделал он признание. Так, мол, и так, я убил сторожа. И хочу на месте показать, как это все происходило. Поскольку он сидит в полной несознанке, оперативники обрадовались, захотели побыстрее закрепить его показания. И повезут его туда обязательно. По телефону договорились? Он сам это слышал. Что еще, сказал Евгений Петрович? Ну, детали всякие. Как это сделать? И еще он велел, чтобы вы Горбатому сказали, если его у муровцев не отобьют, он на себя весь хомут тянуть не станет. Сдаст он его самого и людей его сдаст. Понятно, понятно, протянула она и вдруг громко сказала. Вы поедете со мной и расскажете про все эти детали. Что надо делать? Нет, покачал я головой. Такого уговора у нас не было. Я и Фоксу сказал, я постараюсь твою бабу разыскать и все обскажу. А вот никуда ходить с вами я не собираюсь. А уж дела ваши встревать тем более не хочу. А тебя, мусор, никто и не спрашивает. Раздался тихий голос за моей спиной, и в бок мне воткнулся пистолетный ствол. Садись в машину. Я повернулся слегка и увидел грузчика фургона. Один сжал мне ребро пистолетом, а другой стоял на шаг отступя и руку держал в кармане. Дух из меня вышибло. Ах, глупость-то какая! Вот ведь почему пропала мало копеечку. Он меня сдал с рук на руки. Может быть, Жеглов об этом бы и раньше догадался, а у меня, видать, опыта все-таки еще маловато. Я тупо смотрел на них, стараясь сообразить быстрее, что мне делать, и ничего путного не приходило в голову. Их тут все-таки двое с пушками. И даже если я затею с ними возню, и наша засада, которую я сейчас не видел, придет мне на помощь, то бандиты все равно успеют меня срезать. А главное, совершенно бесполезно и бессмысленно. Мы ведь все равно еще не уцепили кончик. Допустим, их тоже застрелят, ну или похватают. Что толку? Это, возможно, просто пустяковые людишки, уголовная шушера. Я начал быстро-быстро бормотать. Граждане, товарищи дорогие, что же это такое делается? Я вам доброе хотел, а вы... Молчи, падла! Скрипнул зубами бандит. У него лицо было совершенно чугунное, серое, ноздреватое, с тухлыми белыми глазами. Ну просто вот ни одной человеческой черточки в нем не было. Будто Господь Бог задумал сделать его, свалял из всякой пакости, увидел брак и выкинул на помойку. А он, гад, все равно ожил. Вот и бродит среди живых, теплых людей, как упырь. Ткнул он меня посильнее пистолетом и сказал: «Садись быстро в машину, сученый твой рот!» Чего же мне на фронте не довелось только увидеть? Чего я не вытерпел? Каких страхов не набрался? А вот никогда у меня не было такого ощущения, что смерть вот она, совсем рядом. Он мне сам казался похожим на смерть. И воняло от него смрадно. И я шагнул к распахнутому люку хлебного фургона. Второй бандит прыгнул за руль. Вместе с ним в кабину села Аня. А чугунный мерзавец влез за мной в кузов и захлопнул складные дверцы. Не успел я еще сесть на ящик, как фургон покатил. Сначала я пытался считать повороты, чтобы как-то ориентироваться. Мне казалось, что машина едет куда-то в сторону Каланчевки. Потом она стала крутить, разгоняться, тормозить. Где-то посреди улицы развернулась, мотала нас на колдобинах и ухабах. И снова зашуршал под колесами асфальт. Глухо пророкотали рельсы на переезде. Судя по стуку, это были железнодорожные, а не трамвайные рельсы. Где-то совсем рядом засвистела электричка. Потом мы долго стояли. Тяжело прошумел шатунами, натужно вздыхая, паровоз. И снова начались ухабы и тряска неровной дороги. И опять зашелестел асфальт. И мне пришло в голову, что они нарочно кружат, проверяя, нет ли за фургоном слежки. Ехали то быстро, то медленно, потом остановились, потом снова поехали. И когда фургон затормозил, хлопнула дверца в кабине и распахнули снаружи люк, я даже приблизительно не представлял себе, где мы находимся. Шофер спросил, завязать ему глаза? А чугунный рожа засмеялся. «Зачем? Он никому ничего не разболтает». Мы стояли во дворе скособоченного двухэтажного домика, замкнутого квадратом высоченного дощатого забора. Я подумал, что с улицы через этот забор крышу фургона, пожалуй, и не увидишь. Но ничего, покувыркаемся еще немного. Я как-то не хотел верить. Изо всех сил отгонял я от себя мысль, что ребята, которые должны были обеспечивать меня, могли уж совсем потерять след фургона. Ну или хотя бы номер его не засечь. И хотя чугунный рожа уже объяснил мне насчет моей судьбы, я надеялся выкрутиться. Ведь если бы они меня раскололи или совсем не поверили, ни к чему им было бы катать меня по всему городу. Стрельнул бы на месте или ткнул за точкой, и все, большой привет. А они меня привезли сюда. Значит, пока еще план мой окончательно не завалился, и игра продолжается, господа мазурики. Я бы, наверное, чувствовал себя много скучнее, если бы знал, что у Ростокинского переезда машина службы наблюдения потеряла из виду хлебный фургон окончательно. И Глеб Жеглов бьется на Петровке, стараясь задержать операцию по прочесыванию каждого дома в зоне Останкино. Ростокина и в то же время выясняя, где может находиться хлебный фургон с номером МГ-3803. «Давай, лошак, веди его», — сказал чугунный рожа шоферу, — «а я огляжусь. Не рыскают ли легавые окрест?» Лошак подтолкнул меня в спину, не сильно, но вполне чувствительно. И я сказал ему: «Давай-ка не пихайся, гад!» А впереди пошла Аня. Она шла через темные сени и длинный кривой коридорчик уверенно, не впервые ей здесь бывать. Она дернула на себя обитую мешковиной дверь, и свет из-под морковно-желтого абажура плеснул в глаза, ослепил после темноты. Прищурясь, я стоял у порога, и билась во мне судорожно мысль, что если хоть один муровец вошел в их логово, то значит, конец им пришел. Даже если я отсюда не выйду, а выволокут меня за ноги, тоже счет будет неплохой, коли шофера Есина уже застрелил Жеглов. Фокс сидит у нас, и здесь их набилось пятеро. Я бодрил себя этими мыслями, чтобы вернулась хоть немного ко мне уверенность. И все время мысленно повторял про себя главное правило разведчика. Семи смертям не бывать. Я осматривал их в это же время, медленно обводя взглядом банду, и делал это не скрываясь, поскольку они все смотрели на меня с откровенным интересом. Вот он, карлик. Не карлик, собственно, он горбун. Истерханный, поношенный мужичонка с тесненным плоским лицом в вельветовой толстовке и в валенках. На коленях у него устроился белоснежный кролик с алыми глазами и красной точкой носа. Здесь же старый мой знакомый, Малокопеечка. Кепку свою замечательную он уже снял и сидит за столом, очень гордый, довольный собой, щерится острыми мышиными зубами. «Что ты лыбишься, как параша?» — сказал я ему. «Дурак ты! Был бы на моем месте мусор, ты бы уже полдня на нарах куковал. Я тебя, придурка, еще в кино срисовал, как ты вокруг меня ошивался». Он выскочил из-за стола, заорал, слюной забрызгал, длинно, нескладно стал ругаться матом, размахивая руками у меня перед носом. «Да не шуми ты! У меня слух хороший», — сказал я ему. «И слюни подбери! Мне после тебя без полотенца не утереться». И горбун, наконец, раздвинул тонкие змеистые губы. «Сядь, промокашка, на место. Не мелькай». И этот противный варенок сразу же выполнил его команду. Лошак прямо от двери подошел к столу и сразу же, не обращая внимания на остальных, стал хватать со стола куски и жадно давясь жрать. Пожевал-пожевал, налил из бутылки стакан водки, залпом хлобыснул, снова вгрызся в еду, как собака. Желваки комьями прыгали за ушами. Вошел в комнату чугунная рожа, не знаю, как его звали, но мне он больше нравился под таким названием. Он уселся верхом на стул и тоже стал меня разглядывать. А я все еще стоял у порога и думал о том, как бы я с ними со всеми здесь разобрался, будь у меня в руке автомат мой ППШ и еще бы хорошо пару лимонок. Они ведь такие сильные и смелые, когда против них бесоружный или их в семеро больше. Ах, как бы было хорошо. Гранату на стол, сам на пол, за буфет и длинной очередью снизу вверх, сбоку на бок. Я бы и Аню их распрекрасную не пожалел. Такая же сволочь-бандитка, как они все. Это через нее сбывали они на пункте питания награбленное продовольствие. Десятки тысяч наворовала вместе с ними. А кольцо? Кольцо с убитой женщины на палец нацепило. Она в углу около буфета стояла. Обнимала она себя руками за плечи, так ее трясло. Посмотрел я на нее и увидел, что кольца на пальце нет. И от этого чуть не заорал, значит, поверила. Зацепил я ее, гадину. Слева от горбуна сидел высокий красивый парень, держа в руках гитару. Один глаз у него был совершенно неподвижен, и, присматриваясь к его ровному, недвижному блеску, нагонял, что он у него стеклянный. И помимо воли в башке уже крутились какие-то неподвластные мне колесики, винтики, услужливо напоминая строчку из сводки ориентировки. Разыскивается особо опасный преступник, рецидивист-убийца Тигунов Алексей Диамидович. Особые приметы – стеклянный протез глазного яблока. Цвет ярко-синий. И спиной ко мне в торце стола сидел еще один бандюга. плечистый, с красным стриженным затылком. Он мельком посмотрел на меня, когда мы только ввалились, и отвернулся. А я его сослепу с темноты и не разглядел. А он, видимо, особого интереса ко мне не имел. Сидел, курил самокрутку, плечами метровыми пошевеливал. Долго смотрел на меня горбун, потом засмеялся так дробненько, будто застежку молнию на губах развернул. «Ну что ж, здравствуй, мил человек. Садись к столу, поснедай с нами, гостем будешь». А сам кролик за ушами почесывает, а тот от удовольствия жмурится и гудит, как чайник. В гости по своей воле ходит. Они силком тягают и пушкой не заталкивают, сказал я недовольно. Мне к ним ластиться нечего было. С ласкового теленка уголовник две шкуры снять постарается. «Хе, это верно», — хмыкнул горбун. «Но, правда, если я в гости зову, ко мне на всех четырех поспешают. И ты садись за стол. Мы с тобой выпьем, закусим, про дела наши скорбные покалякаем». Сел я за стол. Тут уж было чем подкормиться. Прям как в ресторане совой. Бумажные цветочки на косточку не надевали, но шмат мяса, жареного на блюде, лежал. Килограмма на 4. Капуста квашеная, маслята маринованные, картошка печеная, селедка. Да чего там только не было. Получше нашего питания у бандитов. «Выпьешь?» – спросил горбун. «Нальете, выпью». «Клаша!» – не поднимая голоса, позвал горбун. Из двери соседней комнаты появилась мордатая крепкая старуха. Она поставила на стол еще 3 бутылки водки, отошла чуть в сторону, прислонилась спиной к стене и тоже уставилась на меня. И взгляд у нее был вполне поганый, тяжелый такой вурдалачий глаз. Положила она на меня и смотрела, не мигая мне в рот. Хорошая компания здесь собралась, что и говорить. Да жаловаться не приходится, я ведь к ним сам сюда рвался. «За что же мы выпьем?» – спросил горбун. «А за что хотите? Мне бы только стакан полный». «За здоровье твое пить глупо. Тебе ведь больше не понадобится здоровье хорошее». «Это чего так?» «А есть у нас сомнения, что ты, мил человек, стукачок», — ласково сказал горбун и смигнул 2 красными веками. «Дурилка ты кордонный! Кого обмануть хотел? Мы себе сразу прикинули, что ты должен быть мусором». Я развел руками, пожал плечами и сердечно ему ответил. «Тогда за твое здоровье давай выпьем. Ты, видать, 2 века себе жизни намерил». Он беззвучно засмеялся. Он все время так усмехался, тихо, будто шепотом он смеялся, чтобы другие его смеха не услышали. И в смехе открывал он свои белые больные десны и неровные зубы, обросшие рыхлыми камнями, пористыми, коричневыми, как дно чайника. «Никак ты мне грозишься, мусорок?» — спросил он тихо. «Чем же я тебе могу угрожать, когда вокруг тебя кодла с пушками да перьями в додачу? От меня тут за минуту ремешок да подметки останутся». «А дружки твои из Мура где же? Они-то что ж тебе, не подсобят?» Я посидел молча, глядя в пол, а потом медленно сказал. «Слушай, папаша, мне аккурат вчера, вот в это же время, твой дружок Фок сказал замечательные слова. Не знаю, конечно, про что он там думал, мне он не разъяснял, но он вот что сказал. Самая, говорит, дорогая вещь на земле – это глупость, потому как за нее всего дороже приходится платить». «Это ты к чему?» – все так же ласково и тихо спросил горбун. «А к тому, что мне моя глупость по самой дорогой цене достанется. Да, глупость и жадность. Больно уж захотелось легко деньжат срубить. Вот вы меня ими, чувствую, досыта накормите. Взял свой стакан и выпил до дна. Закусил капусты квашеной, взглянул на горбуна, а он молча заходит со своим мертвым смехом. Правильно делаешь, мент. Гони ее прочь, тугу печаль. Ты не бойся, мы тебя зарежем совсем не больно, чик, и ты уже на небесах. Стоило через весь город меня за этим таскать. А ты что, торопишься? Я могу еще лет 50 подождать. А мы не можем. Потому и тебя сюда и приволокли. И если вот не захочешь принять смерть жуткую, лютую, расскажешь нам, что вы там мусора с Фоксом удумали делать. Вылегли вперед коричневые рыхлые зубы, сильнее побелели десны и полыхали злобой его бесцветные глаза, глаза мучителя. Да черт с ними, пока грозятся, не убьют. А убивать будут внезапно, по-воровски. Обвел их всех взглядом. Все они сидели, вперившись в меня, как волки в подранка. И почему-то первый раз безнадежность пала на сердце холодом праха и отчаяния. Они меня не раскололи, я в этом был просто уверен, но рисковать тоже не станут. Оставлю я вам адрес. Бросьте матери записочку откуда-нибудь. Потом. Что так, мол, и так. Умер ваш сын, не ждите зря. Это уж сделайте. Помилосердуйте. Ну, как-никак зла-то я вам не совершил. Потом-то хоть поймете. А ты в Москве живешь? Спросил горбун. Нет. Ярославская область. Кожиновский район, деревня Бугры. Совхоз Знаменский. Ты что, деревенский? Удивился горбун, а все остальные молчали, как проклятые. Да какой я деревенский? Ну, у меня 100-километровая зона. Прописки не дают, вот я там и поедаюсь шофером в совхозе. А документы у тебя есть? У меня теперь всех документов одна бумажка. Я достал из гимнастерки справку об освобождении с изменением меры пресечения. Горбун поднес ее близко к глазам, прочитал вслух. Сидоренко Владимир Иванович. Изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Так у вас там на Петровке целая канцелярия для тебя такие справочки шлепает. Чем богаты, тем и рады. Больше все равно у меня ничего нет, развел я руками. А ты как к Фоксу-то попал? Спросил он миролюбиво и снова забрезжил тоненький лучик надежды. Это его 3 дня назад ко мне в камеру бросили. Ну, а ты там что делал? Да ни за что меня там неделю продержали. Я с картошкой приехал. Грузовик пригнал в РС завода «Борец». У них с нашим совхозом договор есть. Разгрузил картошку. Собрался уже назад ехать. А на Сущевском валу ЗИС-101 выкатывает на красный свет и на полном ходу в меня шарах. Меня самого осколками исполосовало. А они там в легковой-то, конечно, все в кашу. А пассажир какая-то шишка на ровном месте. Ну, конечно, сразу здесь орудовцы из ГАИ хмыри болотные понаехали. На Виллисе пригнал подполковник милицейский. Шухер, крик до небес. И все на меня тянут. Я прошу свидетелей записать, которые видели, что это он сам в меня на красный свет врубил. А они все хотят носилки с пассажиром тащить. Ну, ясное дело, одна шатия. Хорошо, хоть сыскались тут какие-то доброхоты. Адреса свои дали, хоть телефоны. А меня везут на Мещанку. Там у них городской ГАИ. Свидетельствуют, проверяют, не пьяный ли я. А у меня с утра маковой росины во рту не было. Я прервался на мгновение и увидел, что слушают они меня с интересом. И вознес я снова хвалу Жеглову, который начисто отмел предложение о любой уголовщине в моей легенде. А горбун сидел совершенно неподвижно, поджав ножки под себя и глядел на меня в упор. Только кролик кряхтел и шевелился у него на коленях. Ну, составляют протокол, заполняют анкету. И дошло до того места, что я был судимый. И зона у меня 100-километровая. Так они тут прям взъелись. Надо, мол, еще выяснить, не было ли у тебя умысла на теракт. Хорошо было бы, если бы бандиты проверили мои слова и съездили на Мещанку. Там открыто во дворе стоит ЗИС-5 с ярославскими номерами и разбитой кабиной. А на посту несет службу словоохотливый милиционер, который без утайки всем желающим рассказывает об аварии на Сущевском. Ну вот, окунули меня, значит, в камеру, в предвариловку. И сижу я там неделю. И следователь из меня кишки мотает. Хотят допроса к допросу все тише и тише. Пока не объявляет мне, наконец-то, позавчера, что экспертиза установила, что водитель легковой машины был в сильном опьянении. Будто это не в тот же вечер установилось, а через неделю только. Правда, мне Евгений Петрович еще третьего дня сказал: дело твое чистое, на волю скоро выскочишь. Нет у них против тебя ничего, иначе одними очниками уже замордовали бы. «Добрый у тебя был советчик», — кивнул Горбун и быстро спросил. «А что же это так Фокс тебе поверил?» «Наверное, понравился я ему. А, скорее всего, другого выхода у него не было. Да и показался он мне за эти дни мужиком рисковым. Я, говорит, игрок по своей натуре. Мне, говорит, жизнь без риска, как еда без соли». «Да рисковался, гаденыш. Предупреждал я его, что бабы и кабаки доведут до цугундера», — сквозь зубы пробормотал Горбун. «Зря вы так про него», — пробормотала Аня. Но Горбун только глазом зыркнул в ее сторону. «Цыц! Давай, Володя, дальше». «Ага, значит, я у него уже Володя. Ах, закрепиться бы на этом пятачке. Чуточку окопаться бы на этом малюсеньком плацдарме. Ты, Володя, скажи нам, за что ж так власти наши бессовестные тебе зону сотку определили? И судили тебя ранее. За что?» «В 43-м, за Днепром, комиссовали меня после двух ранений. Я для убедительности расстегнул ремень, задрал гимнастерку, показывая свои красно-синие шрамы на спине и на груди. Ну, вторая группа инвалидности. Оклемался я маленько и здесь, уже в Москве, устроился шоферить на грузовик, на автобазу речного пароходства. А тут меня как-то у Белорусского вокзала останавливает какой-то лейтенант. Мол, подколымить хочешь? А кто ж не хочет? На 2 часа делов 500 рублей в зубы. Поехали мы с ним на пивзавод Бадаева. Он мне велит на проходной путевой лист показать. Все, мол, договорено. Ну, выкатывают грузчики 2 бочки пива нам. И ко мне в кузов. Отвез я их на Краснопресненскую сортировку. Помог сгрузить. А вот через неделю ночью являются за мной архангелы. Хоп, за рога и в стойло. В ОБХСС на Петровке спрашивают: вы куда дели сообщникам пиво? С каким, спрашиваю, сообщником? А в который вот по липовой накладной 2 бочки пива вывез, говорят мне. Я туда-сюда, клянусь, божусь, говорю им про лейтенанта, описываю его. Высокий такой, с усиками, ожоги на лице. В трибунал меня. 4 года. С конфискацией. «Совсем ты, выходит, невинный?» — спросил Горбун. «Так выходит. Я когда Фоксу в камере рассказал, он полдня хохотал, за живот держался. Оказывается, знает он того лейтенанта. Кличка ему Жженый. И не лейтенант он, а мошенник». Горбун быстро глянул на убийцу Тягунова. Тот еле заметно кивнул головой. И я почувствовал, как меня поднимает волна успеха. Аферист Коровин по кличке Жженый сидел в патьминских лагерях и опровергнуть разработанную Жегловым легенду не мог. И случай Жеглов подобрал фактический, а они могли знать о нем. Горбун налил мне стакан водки, а себе какого-то мутного настоя из маленького графинчика.

крикнул Горбун. «Перекокают только от глупости вашей. Кабы слушали меня, дураломы вы безмозглые, жили бы, как у Христа, за пазухой». Потом он повернулся ко мне и спросил раздраженно. «А больше тебе, Фокс, ничего не говорил?» «Больше ничего. Только вот Таня велел передать, чтобы она сказала, он за всю компанию хомут на себя надевать не желает, ему вышака брать на одного скучно. И если не захотят его отбить, он с себя челму сымет и всех отдаст». «Да, да, хорошенькие делишки пошли», – забарабанил Горбун сухими костистыми пальцами по столу, и дробь его звучала тревожно. Потом повернулся к банде. «Ну что? Какие есть мнения, господа хорошие?» Аня сразу сказала: «Вы просто обязаны спасти его». «Ты-то помолчи! Ты под пули ментов не полезешь!» «Это не женское дело. А свое дело я лучше вас делала. Все денежки через меня к вам прибежали». И она закричала в голос. На истерике. Судорожно рвались крылья носа, посинело лицо. «И такой же голос, как вся, имею!» «А у нас тут не избирательный участок!» — стукнул по столу Горбун. «И не собрание! Я вопросы решаю не голосованием. Я хочу всех послушать. Может, мыслишку кто-нибудь подходящую подбросит?» Чугунная рожа показал на меня рукой. «Его убрать отсюда надо. Не верю я ему». Горбун быстро глянул на меня, помотал головой. «Пускай сидит. Безразлично это. Мне хоть жаль его, но не в свое дело он встрял. И один у него только шанс». Я ему зло сказал. «Пожалела глупая чушка, когда поросенка своего сожрала». «Чич!» — прикрикнул он на меня. «Вообще сиди, помалкивай!» Убийца Тягунов взял с дивана гитару, перебрал струны и пропел вполголоса. «Воровка никогда не станет прачкой, а жулик не подставит Финке грудь. Эх, грязной тачкой рук не пачкай, это дело перекурим как-нибудь». Все ждали, что он скажет, а он налил полстакана водки, выпил, сморщился, закусывать не стал. Бормотнул быстро. «Мне один хрен. Хотите, пойдем резать мусоров. Хотите, завтра же разбежимся и на дно ляжем». «Тебе-то один хрен. Не шкнул и нет тебя. А я? Куда я нажитый дену?» И старуха-вурдалачка согласно ему закивала. И по морде ее противной я видел, если бы взяли ее, то и она бы с охотой пошла нас резать. Лошак оторвался от жратвы, поднял грязную кудлатую голову. «Пропадет Фокс, жалко. От него мы еще пользы могли бы поиметь. Да и коли он расколется, мы тут заскучаем». «Ты потому смелый, что думаешь в кабине отсидеться, нас дожидаясь, пока мы там с мусорами душиться будем», — сказал Горбун. «Не рассчитывай. С нами в подвал пойдешь, коли решимся». «Без водилы не боишься остаться?» — спросил лошак. «Есенина-то больше нету. Чпокнули его менты». «Не боюсь», — ядовито ухмыльнулся Горбун. «В крайнем случае я вон его за баранку посажу». И показал длинной корявой рукой на меня. «Ага», — сказал чугунная рожа. «Он тебя и привезет на Петровку». «Кончайте базар», — вдруг сказал Левченко, и сердце у меня бешено замолотило. Началось. Левченко помолчал и добавил: «Надо идти Фокса вынимать с кичи. Если не вызволим его, тогда и нам всем кранты». И он снова отодвинулся в тень. Не мог я понять, что он себе думает. Да и Горбун не дал мне времени, потому что сказал: «Я вот что решаю. Мы тебя

засохни. «Сколько ж ты мне денег дашь?» – спросил я с вызовом. «Коли Фокс завтра с тобой за этим столом сидеть будет». Горбун подумал, пошевелил тонкими змеистыми губами. 10 кусков. Я встал из-за стола, подошел к нему, низко до земли поклонился. «Спасибо тебе, папаша, за доброту твою, за щедрость. Значит, если я сука, зарежете вы меня. А если всю вашу компанию спасу от гибели неминуемой, насыплешь ты мне целых 10 кусков. 20 бутылок водки смогу купить. Спасибо тебе, папаш, за доброту твою небывалую». Не успел я еще разогнуться, так и стоял, поклонившись, и только мелькнул удивительно быстро его вяленый сапог в воздухе, и брызнули у меня искры из глаз, и боком завалился я на пол, размазывая по лицу хлынувшую из носа кровь. Привстал я на четвереньки, потом, качаясь, поднялся, и носило меня всего по воздуху от волнения, от выпитой водки и от боли в лице. «И еще раз тебе, папаш, спасибо за справедливость и за ласку, что мне Фокс обещал». А Горбун беззвучно хохотал, разевая молча свою ужасную белую пасть с отвратительными пористыми зубами, и я видел, что силы в нем пока еще предостаточно. И остальные довольно ухмылялись. А Левченко смотрел на меня мрачно и грустно. «Дал бы ты ему еще пару раз для ума», — посоветовала Аня, и глаза ее черные были сплошь залиты безумным страшным зрачком. Кролик перебежал через комнату и, как кошка, попросился к Горбуну на колени. Умастился там и, шевеля длинными ушами, смотрел на меня с любопытством. И от этого белоснежного кролика, ластящегося к рукам мучителя и убийцы, от молчаливой глыбы, непонятно откуда взявшегося здесь Левченко, от трясущихся тонких ноздрей Ани и ее слепых огромных зрачков, от серой рожи Чугунного, от вурдалачьего пристального взгляда старухи Клаши и безмолвного жуткого смеха Горбуна, от всего этого и от кровавой мути в моей голове, показалось мне на миг, что ничего этого не происходит, что все это продолжение какого-то кошмарного сна, ужасной привидевшейся дури, что все они небыль, выдумка. Надо просто потрясти сильнее башкой, встряхнуться, вырваться из цепких объятий страшного сновидения. И все они, все это гнусное гнездовье, исчезнет бесследно навсегда. Но не стал я трясти башкой. Они мне не привиделись. И кровь по моему лицу текла самая, что ни на, у меня есть настоящая. Мама. Мама, ты слышишь меня, мама? Мамочка, я очень устал. Не назначить тебе за меня пенсии, мама. Она ведь тебе и не нужна совсем. Тебя ведь уже 4 года нет. И даже я не знаю, где твоя могила, мама. Заступись за меня. Нет у меня больше сил, мамочка. Неужели у них тоже были матери? «Получил расписочку?» – мирно спросил Горбун. «Получил. Спасибо большое. Теперь веришь мне на слово?» «Нет, не верю». Не видел я, как мигнул он чугунной роже, и тот сзади ударил меня сложенными вместе кулаками по шее. От такого леща снова я брякнулся на пол и, сплевывая на белые доски красно-черные сгустки, сказал: «Папаша, дорогой, не верю. Рви меня, на куски!» Горбун, задумчиво глядя на своего снежного кролика, сказал: «Люблю я кроличков. Божья тварюшка. Добрая, благодарная, ласковая. И к смерти готова благостно. А вы, людишки, все суетитесь, гоношите, денег достигаете. Засуетишься тут, пожалуй. и я старался скорее встать на ноги, чтобы они не топтали меня перед смертью, последнему поруганию не подвергали. И билась во мне мысль, неустанная и громкая, как мое сиплое дыхание. Умереть мне надо, как и жил, стоя. И зря, и зря. Ты бы о душе подумал, сказал Горбун, зажал в ладони белую кроличью головку и, еще почесывая у него за ухом большим пальцем, взял со стола вилку и мгновенным движением ткнул кролика в красную дрожащую пуговку носа. И я видел, что проступила только одна крохотная капля крови, и весь этот пушистый теплый комочек жизни вдруг судорожно дернулся, вздрогнул, пискнул еле слышно и умер. Горбун поднял его с колен за уши, пустым белым мешком вытянулся зверек в его руке. «Хорош!» — сказал Горбун. «Фунтов 10!» Бросил его бабке в урдалачки и сказал тихо. «Затуши с грибами!» Резко крутанулся ко мне, зыркнул глазом воспаленным. «Понял, чего ты стоишь на земле нашей грешной?» «Понял!» — кивнул я. «Вот ты завтра и пошли кого-нибудь из своих архаровцев в сберкассу. Положить на мое имя деньги. 40 000. И будут у нас полная любовь и доверие друг дружке. И послужу тебе на совесть». «Ну и упрямый же ты осел!» — засмеялся белыми деснами Горбун. «А на что тебе сберкнижка?» «В ней вся моя надежда, что не пришьете меня потом, как падаль ненужную. Денежки-то эти вам с моей книжки не выдадут, так ведь? А коли фоксов высвободим, они мне еще сгодятся. Да и он сам, даст бог, мне чего-нибудь подкинет. Нет, мне с вами без сберкнижки никак нельзя». «Черт с тобой, кулацкая морда», — сказал с каким-то облегчением Горбун. «Противный ты, жмот. Смотреть на твою жадность крестьянскую отвратно». «Ну, тебе на твоих харчах, может, и отвратно. А я вот тоже белый хлебушек с мясом люблю». «Цыц, дурак!» «Промокашка, завтра к 8 пойдешь в сберкассу, положишь на его имя 25 кусков. Пусть подавится ими. Сберкнижку принесешь мне». «Мне?» — подал я голос. «Сберкнижку мне. Она сердце мне согреет, когда в подвал полезу. С ней мне милицейские пушки не так страшны будут. Знаю, за что рискую». «Заткнись», — устало сказал Горбун. «Время позднее. Всем дрыхнуть до утра. Завтра нам селенки понадобится. 6 вставать. Кто стеречь эту харю будет?» Всем спать хотелось, и в этой короткой заминке прозвучал вязкий голос Левченко. «Я». И, помолчав немного, добавил: «Он со мной в светелке наверху пусть дрыхнет, я его не просплю». Встал из-за стола, подошел ко мне и легонько толкнул в спину. «Давай, шевели копытами, иди наверх». По скрипучей лестнице поднялись мы на 2-й этаж, и я чувствовал, как ступеньки под ногами пружинят и гнутся под каждым тяжелым шагом идущего позади Левченко. Вошли в темную комнату, и во влажно-синем отблеске окна я рассмотрел сбоку топчан, сел на него. Состояние у меня было такое, будто я вынырнул из обморока. Где-то совсем рядом мучительно взвизгнули пружины под могучим телом Левченко, и снова было тихо. Откуда-то снизу доносились сюда истертые лоскуты голосов, звякала посуда, и долго, занудно говорил что-то чугунная рожа. А здесь только слышалось тяжелое ровное дыхание Левченко. И молчание его было плотным, как каменная плита. И давил он меня этой плитой невыносимо. И так неожиданно, что я вздрогнул, он сказал чуть слышно, не шепотом, а просто очень тихо: «Ну, здорово, ротный». Здорово, Левченко. Он помолчал и так же тихо, но очень внятно сказал. Через час они угомонятся. Я тебя выведу отсюда. И в новой тишине уже не было прежней ненависти, не было таким страшным его молчания, пока я не ответил шепотом. Нет, Левченко, я не пойду. Он не спешил с ответом, а когда заговорил, то в словах его была грустная уверенность. Убьют они тебя, Шарапов. Я бы этого не хотел. А тебе-то чего? Ничего. Не хочу и все. Нет, Левченко, не надо. Кабы я хотел уйти, я бы не пришел сюда. Понятно, сказал Левченко, помолчал, и тишина сгустилась. Напряглось наше молчание. Тогда придется, Шарапов, заложить тебя моим дружкам. Ты за их жизнями пришел ведь. И за моей. На меньшее ты не согласишься. Заложи меня, Левченко, заложи. И кровь моя на тебя пойдет, и земля тебя не примет, а будет вышвыривать, как грязь и камни. А что же мне делать, Шарапов? Уходи отсюда ты. Еще не поздно. Ты можешь завтра не ходить в подвал, если уйдешь сегодня. И что будет? Я сделаю то, зачем пришел сюда. И жизнь твою не возьму. Но они наверняка возьмут тогда твою жизнь. Да, наверное. Но это уже будет тогда неважно. Разве это бывает неважно? Бывает, Левченко. Бывает. Когда мы с тобой год назад плыли через Вислу, нам обоим это было не так важно. И Сашке Коробкову. А теперь ты в том окопе, а я снова плыву с нашей стороны, поэтому ты уходи. Отваливай. Уволься. Нам обоим будет так легче. И снова мы надолго утонули в молчании, плотном, едком, как прачечный пар. Шуршали, скрипели внизу голоса. Заплакала громко Аня. Зудел, пилой подвизгивал старушечий голос бурдалачки Клаши. Текли, капали минуты, и Левченко наконец подал голос. Давай спать ложиться. Завтра вставать рано. А что решил-то? Пойду с вами всеми. Убьют тебя там. Наши убьют, коли окажете сопротивление, а сдашься, тюрьма тебя ждет. Надолго. Левченко покашлял, вытянулся кряхтя на матрасе, и крикнули под ним испуганно пружины. Убьют, суждено, значит. Семи смертям не бывать, а одной не миновать. А в тюрягу не, в тюрягу больше не сяду. В жизни больше не сяду. Глаза немного привыкли к темноте, и громадное тело Левченко глыбой темнело на матрасе у стены. Он дышал громко и ровно, вдох-выдох, вдох-выдох. И я ощущал его как бомбу с часовым механизмом. Тик-так, вдох-выдох. И нельзя было угадать ни за что, на каком тик-таке рванет она и разнесет вокруг все вдребезги. Внизу убийца Тягунов напился, видимо, и пел песни. Цыкнул на него с ожесточением горбун, и еще громче и истеричнее заплакала Аня. Тик-так, вдох-выдох, тик-так, вдох-выдох. Тишина, темнота и тоска. «Завидую я тебе, Шарапов», — сказал Левченко. «Завтра некому будет завидовать». «А так все хорошо», — усмехнулся я. «Вот этому я и завидую», — сказал Левченко. «В твоей жизни был смысл». И я невольно обратил внимание, что он говорит обо мне как о покойнике. «Знаешь, Левченко, мне, наверное, завтра лихо достанется, но я ведь, правда, не жалею. Я на это иду за очень большое дело, а ты? Из-за этого горбатого упыря? Помнишь, мы с тобой в разбитом блиндаже под Ковелем сидели и мечтали, как заживем после войны? Беда только, что с нами вместе не мечтал тот пес поганый, из-за которого моя жизнь снова под уклон побежала. Это кто такой? Когда разбомбили немцы под Брестом санитарный поезд, документы все сгорели. Оклемался я раньше срока, из госпиталя рванул. Хотел вас догнать. Размечтался о небесных кренделях. И в запасном полку все про себя обсказал. Так, мол, и так. Ранее трижды судимый. Был в штрафной роте. Представлен к снятию судимости, как искупивший кровью свою вину. И направлена на меня наградная. Ты же мне еще в медсамбате об этом сказал. А там сидит такая, сука нерезанная, крыса тыловая. Рожу раскормил красную, хоть прикуривай. И говорит мне: нет на этот счет в вашем деле никаких сведений, рядовой Левченко. И пока мы выясняем, направляйтесь-ка вы снова в штрафную роту. Обидно мне стало. Что же это, совсем правды на земле нет, что ли? Сказал я ему пару ласковых. Он вкрик. То все до рук дошло. Ну, мне трибунал армейский, новый срок. Привет. В июне сбежал. Вот с этими гнидами кантуюсь. Куда же мне деваться теперь? Один путь. Слушай, Левченко, я тебе больше не командир, приказывать не могу. Но прошу тебя как человека. Уходи сегодня. Если только вывернется так, что уцелею завтра. По всем инстанциям с тобой пройду, расскажу, как ты воевал. А про мои подвиги после войны тоже расскажешь? Спросил Левченко. Нет, Шарапов, со мной дело кончено. А тебя я не расколол, потому что под одной шинелью нам спать доводилось. И офицерский свой доппаек ты под койкой втихаря не жрал. За спины наши не прятался под пулями. А свислы на себе меня с осколком в спине до санитаров дотащил. Поэтому мы с тобой вместе завтра пойдем. И как уж там Бог даст, так и будет. Левченко, — окликнул я его. Ладно, Шарапов, хватит. Давай спать. Не о чем толковать. И громко, часто задышал. Вдох-выдох, тик-так, тик-так. Вытянулся я на своем топчине, закрыл глаза. И только сейчас ощутил, что всего меня еще до сих пор трясет дрожь уходящего напряжения и страха. Уходить с Левченко нельзя. Если меня хватится, логово тут же опустеет. Конечно, не так нам все это мнилось, Жеглов этого в виду не имел. Да и я не собирался из себя живца устраивать. Мы ведь думали их только к магазину этому подманить, а делать из меня заложника не собирались. Да вот так уж выкрутилось. Что и для дела лучше, но для меня-то хуже. И прикидывая сейчас шансы выйти живым из этой заварухи, я с грустью убеждался, что их не существует. Реальных. Даже если вдруг руководство МУРа отменит операцию и заманивать банду в ловушку не станут, а нападут прямо у магазина, всегда у бандитов останется миг, чтобы выстрелить в меня или воткнуть нож. И не помогут даже уроки инструктора по самбо Филимонова. Слишком их много вокруг меня будет, и рассердятся они наверняка очень сильно. Так что, Шарапов, финиш? Или еще покувыркаемся? Ведь там на воле остался Жеглов, он же не сидит сложа руки. Они ведь там наверняка все думают, как меня вызволить. Но нет связи. Даже если придумают, мне этого сюда не передашь. Но придумают наверняка, должны придумать. Они не могут меня здесь бросить. Эта мысль снова вдохнула в меня какую-то надежду, и я начал лихорадочно думать о том, Что могут сделать наши ребята? Только суетиться не надо. Нужно медленно, не спеша думать, обстоятельно. Так же, как думают там сейчас они. Они наверняка думают, а может быть даже придумали уже. Но не имеют возможности сообщить мне. Хорошо, давай так прикинем. Если бы я был Жегловым на воле, а на моем месте здесь парился, скажем, Пасюк, и мы бы придумали план его спасения, а сообщить не можем, и из-за этого план-то может и не сработать. Он ведь расписан на две роли или на несколько. И если он не будет знать, что делать, то и спектакль не состоится. Что бы мы с Жегловым тогда решили? Использовать какой-то план или обстоятельства или условия, которые нам были известны и до нашей операции, и о них ничего не надо сообщать дополнительно. От этих быстрых судорожных мыслей гудела голова, и сна не было ни в одном глазу. Мне уж очень хотелось отыскать лазейку, я так не хотел умирать. Что же нам обоим с Жегловым было известно заранее? Состав банды? Нет. Их характеры? Нет. Изменение плана? Нет. Место операции? Да. Место операции? Да, да, да. Изменить место действия они не могли. Фокса привезут туда, где мы рассудили удобным их взять. И мне и Жеглову хорошо известно место – подвал магазина. Длинный тоннельчик, приемка, кладовые. Так, а там была еще кладовая, из двери которой Горбун и огрел сторожа топором по голове. Маленькая комнатка, 1,5 на 1,5, с толстенной обитой дверью. Мы там долго крутились с Жегловым. У порога этой кладовки лежал убитый сторож. Дверь не ее открывается вовнутрь. Там было очень светло. Гриша для осмотра и фотографирования вернул специально 100-свечевку. На двери кладовки был тяжелый засов. А допустим, там будет темно. Совсем темно. В тоннельчике и в приемнике. Если Жеглов догадается отпереть и приоткрыть дверь в кладовку, туда в темноте можно нырнуть. Дверь, конечно, бандиты могут взломать, но для этого нужно время, хотя бы пару минут. А за пару минут много чего может произойти. Кладовка квадратная, с прилавком вдоль стен. Сбоку от двери приступочек и маленькая ниша в кирпичной стене. Ниша совсем крохотная, но боком в ней можно поместиться, если бандиты будут стрелять через дверь. Можно выгадать 1-2 минуты, а в них вся моя жизнь. Ах, если бы только догадался Жеглов, он просто обязан догадаться, ведь это мой единственный шанс. Глеб, я еще очень жить хочу, Глеб. Меня же ждет Варя. Мы должны были сегодня вечером встретиться, но дело не сорвалось. Мы договорились встретиться, если дело сорвется, но дело не сорвалось, и я сделал все, что мог. Варя, любимая моя, я знаю, что ты сейчас тоже не спишь. У тебя ночное дежурство от 00 до 8 утра. Я и сам не знал, что вот так все выйдет. Я не хотел тебя обманывать, я всегда знал тебя... Нельзя обманывать. Варя, счастье мое короткое и светлое. Мы ведь с тобой так и не попали в ЗАГС. А как же наши 5 неродившихся сыновей? А ведь у нас с тобой есть сын, найденыш, который должен был принести мне счастье. Варя, я знал, что полюбил тебя на всю жизнь. Знал в тот момент, когда ты... Тоненькая, высокая, легкая вошла с нашим сыном, найденышем, на руках в двери роддома имени Грауэрмана, старого дома около собачьей площадки, где когда-то, незапамятно давно, я и сам родился. Не моя вина, что такая короткая была у нас любовь. Только 1 ночь. Сиреневую, мгновенную, как электрическая искра. Ты же сама говорила, что... Через 20 лет пройдут по нашим улицам люди, не знающие страха. И я заплачу за это всем своим ужасным страхом, всей тоской своей, всей болью. Варя, а вдруг под сердцем своим ты понесла крохотную искорку? Продолжение меня самого. Насколько мне легче было бы завтра умереть, если бы я знал, что не исчезну совсем, что останется в городе без страха часть меня, мой сын, твое дитя, моя любимая, не забывай меня, Варя. Ты еще совсем молодая и очень красивая. Тебя еще будут любить. Я очень хочу, чтобы ты была счастлива, Варя. Но только не забывай меня совсем. Хоть чуточку памяти сбереги обо мне. Как все-таки хорошо, что ты пришла ко мне сейчас. Но ведь ты до утра должна была дежурить. И где ты набрала столько цветов? Сейчас же осень. Эти цветы мне? Не плачь, Варь, ты такая красивая, когда ты смеешься. Спасибо тебе за цветы. Я никогда не видел ромашек в ноябре. Но ты же все можешь. Разыщи нашего найденыша, Варь. Как не помнишь? Ты сдала его в роддом имени Гровермана около Арбатской площади. Там есть на него документы. Жеглов тебе поможет, Варь. Не бойся. Он не заберет цветы, они ведь для меня. Он спасет меня в подвале, и мы отдадим ему ромашки. Он спасет. Варя, он спасет. Куда же ты? Не уходи, не уходи. Мне одному очень страшно. Я открыл глаза и увидел над собой черное лицо Левченко. И снова закрыл веки в надежде, что все еще длится этот сон. Надо подождать миг, открыть опять глаза, и наваждение исчезнет. Вставай, Шарапов, пора. Глухо сказал Левченко своим вязким голосом. Комната была залита серым рассветным сумраком, и в этом утре было предчувствие какой-то еще неведомой мне перемены. Я встал, подошел к окну и увидел, что за ночь все укрылось снегом. На грязную, истерзанную осенними дождями землю пал снег, толстый, тяжелый, как мороженое. «Что, Шарапов, окропим его сегодня красненьким?» — спросил у меня за спиной Левченко. «Посмотрим, как доведется». В уборную меня уже конвоировал чугунная рожа, и с этого момента он не отходил от меня ни на шаг. В большой комнате внизу сидел на своем месте горбун. Его мучное лицо за ночь стало отечным, серым, но он пошучивал, бодрился, покрикивал на бандитов. Меня спросил, заливаясь своим белым страшным смехом. «Ну как? Не передумал за ночь? А то мы тебя по утряночке живо сообразим, как прикокоть». «Ну, прежде чем обещаться, я думаю. Коли будет мне сберкнижка, пойду, и все, что скажешь, сделаю». На завтрак ели вареное мясо, яичницу на две дюжины яиц, пили чай. Глупая мысль промелькнула, хоть наемся по-людски напоследок. Ани не было. То ли она спала еще, то ли ночью уехала. Да она интересовала меня совсем мало, куда она денется. И кроме промокашки все были в сборе. А похмелиться горбун разрешил всем одним стаканом. «Бог даст, вернемся с добром». «Вот тогда возрадуемся», — сказал он. «А на деле ум должен быть светел, и рука точна». Полдевятого явился промокашка и протянул горбуну серую книжечку, хрустко новую с гербом на обложке. «На обычный или на срочный вклад положил?» — спросил я. «На обычный», — сказал горбун, листая сберкнижку. «Это жаль. На срочном за год еще 1% вырастет». «Ты проживи сначала этот год», — сказал горбун и бросил мне книжку через стол, так что она проскользила по столешнице и упала на пол. И видел я, что сделано это нарочно. Заставить меня нагнуться еще раз, снова поклониться себе. «Ничего, поклонимся». поднял с пола, перелистнул, все чин-чинарем. Сидоренко Владимир Иванович, 25 000. «Спасибочки вам, папаша!» Спрятал книжечку в карман и сел допивать чай. И во всем этом чаепитии, в этой бестолковой утренней суете, в ожидании, в неизвестности, уже витал потихоньку сладковатый тошнотворный запах смерти. В начале 10-го горбун слез со своего высокого стульчика и скомандовал собираться. Лошак подавал ему тулупчик, он неспешно заматывал шею длинным шерстяным шарфом, рыжий лисий малахай натягивал, продевал длинные обезьяньи руки в романовский теплый тулупчик, а лошак терпеливо стоял за его спиной, как лакей. Нацепил малокопеечку и пальтишко-промокашка, влез в реглан убийц тягунов, накинул на плечи ватник чугунной рожи, подпоясал ремнем шинель Левченко. У стены неподвижно стояла бабка Клаша и буравила меня глазом, но молчала. «Ну, молодцы родимые, с Богом!» — спросил горбун. «Присядем на дорожку. За удачей двинулись мы. И снег нам сподручен. Коли там мусора были, то на пустыре они наследили обязательно». Все присели, а горбун сказал: «Верю я. Будет нам удача. По святому делу пошли друга из беды вызволять». Я подумал, что гораздо охотней отработал бы ты друга своего, как кролика вчера, кабы не боялся, что завтра всех сдать может до единого. Горбун встал, подошел к Клаше бабке-вурдалачке, обнял ее. Троекратно расцеловались они. «Жди, мать, вернемся с удачей». «Ах вы, тараканы, упыри, кровью чужой усосались, гнездовье на чужом горе выстроили, на слезах людских». «Да ты, бабка Клаша, не на меня смотри, а на своего распрекрасного горбуна. Последний раз вы, суки, видитесь. Навсегда, навсегда. Конец вашей паучьей семейки наступил. Не вернется паук, не вернется». «Стерегись его, Карпуша», — сказала бабка-вурдалачка и показала на меня в упор пальцем. А я ей поклонился и сказал: «Готовь, бабка Клаша, выпивку-закуску. Пировать к тебе приеду». «Пропади ты пропадом!» Громко с ненавистью шепнула она и отвернулась. Горбун толкнул меня легонько в спину. «Хватит языком трясти. Пошли». На улице был сладкий снежный запах. Белизна, тишина. Во дворе за двухметровым заплотом стоял уже прогретый хлебный фургон. Горбун уселся с лошаком в кабину, а мы попрыгали в железный ящик кузова. Заурчал мотор, затряслась под ногами выхлопная труба. Грузовик медленно тронулся. Перевалил через бугор ворот и выкатил на улицу. И поехали мы. Тягунов, Левченко и я уселись на пустых ящиках, а чугунная рожа и промокашка сняли с борта длинную доску, и под ней открылась продольная щель, как амбразура. В фургоне стало светлее, и через щель мне были видны мелькающие дома, трамвай. Влетела и сразу же исчезла пожарная каланча. Мы ехали из района Черкизово в сторону Стромынки. Ужасно хотелось курить. В кармане я нащупал кисет, который мне дал вчера Копырин. «Защемит, коли потяни, легче на душе станет». Сильно трясло на ухабах, заледеневшей мостовой. Или руки у меня так сильно тряслись, но свернуть цигарку никак не удавалось. Все время табак просыпался. Левченко долго смотрел на меня, потом взял у меня из рук кисет и очень ловко, быстро свернул самокрутку. Оставил краешек бумажки самому залезать и протянул мне. Чиркнул, прикурил, затянулся горьким дымом. Ударило мягко, дурманюще в голову. Оперся я спиной о холодный борт и закрыл глаза. Что ж, вот и подъезжаю я к концу своего пути. «Прощай, Варя». Вся надежда на нашу встречу, если Жеглов догадается насчет двери в кладовку. Интересно, о чем думал Вася, когда к нему на скамейку подсел бандит? За тебя, Вася, отомстили. И за меня с ними со всеми рассчитаются. Только самому еще очень хотелось пожить. Дожить до обещанной Михаилом Михайловичем эры милосердия. Прощайте, Михаил Михайлович. Вы как-то сказали, что люди узнают о вашей смерти только из заметки в газете. А получается все наоборот. Обо мне узнаете. Заскрипели тормоза, фургон стал притормаживать. Да ничего, я ведь разведчик, я ведь муровец. Убить меня можете, а напугать, нате, выкусите. Я и безоружный одного из вас успею сделать. Вот тебя, наверное, чугунная рожа. Ты все от меня не отходишь, ну, значит, судьба тебе такая. Машина совсем остановилась, стало тихо. И я приподнялся с ящика, чтобы выглянуть в щель. «Сядь на место, падла!» – зашипел на меня чугунная рожа. «Да, не зря ты так на меня крысишься. Я ведь твоя судьба. И обойдусь с тобой круто». «Что ты пылишь, дурак?» – сказал Левченко. «Он сейчас с нами вниз пойдет, а ты ему осмотреться не даешь. Сядь на место и не вякай». Я посмотрел в щель и от этой ослепительной белизны кругом зажмурился. Фургон стоял в переулке неподалеку от магазина. Отсюда был виден вход в магазин и угол пустыря, который примыкал к черному входу и к подсобкам. Снег вокруг был девственно чист. Лишь одинокая цепочка следов вела от подсобки к воротам. Из кабины вышел Горбун и сказал нам через щель: «Промокашка пусть сходит к магазину, позекает, как там и что». Своей развинченной походкой промокашка добрел до магазина, и по щуплой его спине было видно, что он сильно боится. Он потоптался недолго у входа и вернулся, сказав, что магазин заперт, а внутри видел двух женщин в белых халатах, продавщицы. И сердце у меня бешено заколотилось. Все, значит, операция началась. Женщины в халатах в магазине не продавщицы. Это девушки из комендантского взвода. «Все время смотрите, не отвлекайтесь», — сказал Горбун и влез в кабину. Минуты замерзли, заледенели секунды. Все пропало. Неизвестно, сколько это длилось, и я тщательно старался вспомнить, сколько приблизительно шагов от двери до тоннельчика. А потом припоминал длину тоннельчика и сколько еще от него до поворота, сразу за которым дверь в кладовку. Какая глупость, поганая дверка, а ведь она моя единственная дверь в жизнь. Вот они!» – сдавленно крикнул промокашка. Мы одновременно взметнулись к щели и увидели, что у дверей магазина притормозил наш Фердинанд. В лобовом стекле был виден Копырин. Он выехал на левый тротуар, потом стал сдавать задом и остановился так, что выход из него оказался прямо перед входом в магазин. Отворилась дверца кабины, и я увидел, как из нее прыжком вымыкнул Жеглов. Он постучал в стекло и показал что-то находящимся внутри магазина. Отперли входную дверь, и из автобуса вышел Пасюк, держа за руку Фокса. Сзади его страховал Тараскин. Они мгновенно провели Фокса в помещение, и снаружи остались только Гриша и Копырин. Вот и все. В магазине наверняка еще наши. Да и здесь, на улице, держит хлебный фургон под плотным прицелом. Лошак завел мотор, и фургон медленно на первой скорости покатил за угол на пустырь, к черному ходу, перекрыв его так же, как Копырин, главный вход с улицы. Горбун проворно вылез из кабины, стукнул рукой в борт, и мы быстро попрыгали из люка на снег. Замка на двери не было. Чугунная рожа потянул ее легонько на себя, отворилась. Первым шагнул на наклонную дорожку тягунов, за ним пошел Горбун. Чугунную рожу взял меня за руку, но Левченко толкнул его. «Иди вперед и смотри, чтобы он мимо тебя к ментам не рванул. Я его сзади прикрою. Исчез в двери чугунная рожа. Левченко оглянулся, но сзади уже напирали Промокашка и Лошак, и в руках у них были пистолеты. Левченко махнул рукой, и я тоже ступил на бетонный спуск в подвал. После ослепительной белизны на улице все в первый миг ослепли в тусклом сумраке подвала, и я только слышал негромкий шорох шагов впереди и тяжелый топот Левченко, Промокашки и Лошака за своей спиной. Глаза привыкли, и Горбун уверенно прошел через приемку. Быстро юркнул в тоннель и на повороте слабо блеснул в свете запыленной 15 свечевки вороненый Вальтер в его длинной обезьяньей руке. И Тягунов шагнул в тоннель. Зашуршали его ботинки по цементу. Увесисто громыхнул чугунная рожа. Согнувшись, вошел я. Сзади Левченко. Где-то впереди, наверху, раздавались громкие голоса. И Горбун вел нас прямо на эти голоса. 5 шагов, 6, 7, 8, 9. Сейчас кончается тоннельчик. Кромка низкого свода. Надо присмотреть какую-нибудь палку, чтобы свалить чугунную рожу одним ударом. Эх, не сообразил, видно, Жеглов, куда я от них на свету-то денусь. Я так надеялся, что Жеглов догадается погасить свет в подвале. Вот конец тоннеля. Тут в 4 шагах должен быть поворот направо. За ним еще 2 шага и кладовая. 3, 4. Поворот. 1, 2. Погас свет, свет погас. Чернильная, непроницаемая подвальная тьма окутала нас, и тишина. Все остановились. Это будет длиться еще несколько секунд. Шаг в сторону, вплотную к стене, шаг вперед. Тише, тише, тише, легче ступайте, ноги мои. И не грохочи так сердце. Не рви с хрипом затхлый воздух мое дыхание. Короткий матерок Горбуна, бряк спичек в чьей-то руке. Жесть на двери, холодное прикосновение, застывший в подвале жести. Как зябко трясутся руки, Господи, только не заскрипи дверь, только не завизжите петли. Подайся, дверь, бесшумно. Плавно уступила моим пальцем дверь, скользнула вглубь на смазанных петлях, приняла меня, кладовая, как река, как материнское объятие, как спасение, как жизнь. И не было в голове ни одной мысли, а бились судорожно во мне бешеные инстинкты, годами наработанные навыки ходить по краю пропасти. Мысли были уже глова, когда он крепил здесь вчера здоровенный брус засова, намазав его жирно солидолом, так что и он скользнул в гнездо беззвучно, как сом в сеть. Я стоял, прижавшись к кирпичной стене, и холод ее ласкал воспаленное лицо. И удушье взяло меня железной хваткой за горло, не хватало воздуха, и не хватало смелости поверить, что я смог обо всем договориться с Жегловым, смог за 20 километров, сидя в гнусном притоне, передать ему свой крик души. За дверью раздался голос Горбуна, чуть дрожащий, напряженный, но страха в нем не было. «Володя! Ты где, Володя? Ну-ка, подай голос. Ты что, в прятки придумал играть, а, мусорок?» Боком встал я в кирпичную нишу, провел рукой по стене и на прилавке вдруг наткнулся на что-то тяжелое и холодное – пистолет. Мой ТТ! Жеглов и это предусмотрел. Если я догадаюсь, то и пистолет у меня под рукой будет. «Володя!» – негромко взвизгнул Горбун. «Зубами порву, падла!» Я по-прежнему молчал, прижимаясь к стене. «Уходить надо», – сказал Левченко. «Здесь дверь где-то справа!» – раздался голос чугунной рожи. «Он туда мог рвануть!» И сразу же в дверь тяжело, грузно стали ломиться. «Ничего, продержится немного, а там еще посмотрим». «Карп, оставь ты его, уходить надо!» – снова глухо сказал Левченко. «Убить его надо, суку! Тогда уйдем!» — верещал сквозь зубы Горбун. Они стали, видимо, вдвоем наседать на дверь, петли протяжно заскрипели. И вдруг в этом злом пыхтении, тихом матерке, чертыхании раздался очень громкий, пронзительный голос Жеглова. «Граждане бандиты! Внимание!» Напор на дверь утих, они там замерли от неожиданности. Да и я не сразу сообразил, что Жеглов говорит с ними через вентиляционный люк. И в этой затхлой сводчатой тесноте и в этой мгле кромешной звучал его голос, как иерихонская труба. Я почти уверен, что Жеглов предвидел этот эффект. «Ваша банда полностью блокирована. Оба выхода перекрыты. Фургон ваш, кстати, уже отогнали от дверей. Я предлагаю вам сдаться, иначе вы отсюда не выйдете». «И кто это гавкает?» — крикнул Горбун. «С тобой, свинья, не гавкает, а разговаривает капитан Жеглов. Слышал, наверное. Вот я вам и предлагаю сдаться по-хорошему». «А если по-плохому?» — спросил Горбун. «Тогда другой разговор. В связи с исключительной опасностью вашей банды, я имею указание руководства живьем вас не брать, если вы не примете моих условий. Как устраивает тебя такой вариант?» «А мусорочка своего нам отдашь на съедение? Мы ведь кожу с него живьем сдерем». Жеглов сказал рассудительно. «Ну что ж, пусть он за вас сам похлопочет, мы рассмотрим». «Молодец, Глебушка, дал мне шанс на всякий случай». Несколько секунд плавало напряженное злое молчание, потом Жеглов громко рассмеялся, и его хохот громом носился по подвалу. «Дырку ты от бублика получишь, а не нашего опера. Он уже давно тю-тю. Руки у тебя короткие до него дотянутся». Они совещались прямо около моей двери, и я слышал, как вместо запальчивой первой злобы и азарта, собственного испуга, приходила окончательная уверенность, что им отсюда не вырваться. Капкан захлопнулся намертво. «Даю еще 2 минуты!» – прогремел Жеглов. Кружилась голова, занемели ноги. Голоса бандитов то возникали, то снова где-то растворялись. И в какой-то момент, прошло, наверное, 1000 лет, Горбун крикнул: «Черт с вами, мусора! Банкуйте! Мы сдаемся!» «Выходите из подвала по одному, перед дверью останавливайтесь и выкидывайте наружу стволы и ножи. Предупреждаю, дверь под прицелом, никаких фокусов. Стреляем без предупреждения». Затопотали, прогремели, зашуршали удаляющиеся шаги, стало тихо. И вдалеке, измятый сводами, поворотами, исковерканной дверьми, прозвучал голос Жеглова. Уже не радио страшный, а обычный, быстрый его баритончик. «Значится так. Первый пусть бросает оружие и выходит». Прошло несколько секунд, я снова услышал: «Может выходить второй, третий». «Теперь пусть выходит горбатый». «Я сказал горбатый». «Пятый, выходи следующий». Неразборчиво гудели еще голоса, и, наконец, Жеглов ликующий заорал: «Все, Шарапов, выходи! Все здесь!» Я стал отодвигать засов, а руки меня не слушались. На ватных ногах добрел я до спуска, медленно сделал последние шаги и вышел на улицу. А пистолет еще держал в руках. Ошалел, озирался я по сторонам. Здесь уже было полно людей. Тискали меня в объятиях Тараскин и Гриша. Хлопнул сильно по плечу Жеглов: «Молодец, Шарапов! А мы тут за тебя страха натерпелись!» Пасюк хозяйственно собирал сваленные на снегу оружие бандитов. Обысканных и уже связанных сажали в тюремный фургон. Милиционеры с винтовками и зацеплением смотрели на меня с любопытством. У двери воронка стоял Левченко. «Руки!» — скомандовал ему милиционер. Левченко поднял на меня глаза, и в них была тоска и боль. Протянул милиционеру руки. Я шагнул к нему, чтобы сказать: «Ты мне жизнь спас! Я сегодня же...» Левченко ткнул милиционера в грудь протянутыми руками, тот упал, а Левченко перепрыгнул через него и побежал по пустырю. Он бежал прямо, не петляя, будто и мысли не допускал, что в него могут выстрелить. Он бежал ровными широкими прыжками. Он быстро, легко бежал в сторону заборов, за которыми вытянулась полоса отчуждения Ржевской железной дороги. И вся моя оцепенелость исчезла. Я рванулся за ним с криком: «Левченко, стой! Сережка, стой, я тебе говорю! Не смей бежать! Сережка!» Я бежал за ним, и от крика мне не хватало темпа. И углом глаза увидел я, что стоявший сбоку Жеглов взял у конвойного милиционера винтовку и вскинул ее. Посреди пустыря я остановился, раскинул руки и стал кричать Жеглову: «Стой, стой, не стреляй!» Пыхнул коротеньким быстрым дымком ствол винтовки. Я еще раз заорал дико: «Не стреляй!» Обернулся и увидел, что Левченко нагнулся резко вперед, будто голова у него все тело перевесила. Или увидел он на снегу что-то бесконечно интересное, самое интересное во всей его жизни. И хотел на бегу присмотреться, и так вот и вошел лицом в снег. Я добежал до него, перевернул лицом вверх. Глаза уже были прозрачно-стеклянными. И снег только один миг был от крови красным и сразу же становился черным. Я поднял голову, рядом со мной стоял Жеглов. «Ты убил человека?» — сказал я устало. «Хм, я убил бандита!» — усмехнулся Жеглов. «Ты убил человека, который мне спас жизнь!» — сказал я. «Но он все равно бандит!» — мягко ответил Жеглов. «Он пришел сюда со мной, чтобы сдать банду», — сказал я тихо. «Тогда ему не надо было бежать. Я ведь им говорил, что стрелять буду без предупреждения». «Ты убил его», — упрямо повторил я. «Да, убил. И не жалею об этом. Он бандит», — убежденно сказал Жеглов. Я посмотрел в его глаза и испугался. В них была озорная радость. «Мне кажется, тебе нравится стрелять», — сказал я, поднимаясь с колен. «Ты что, с ума сошел?» «Нет, я тебя видеть не могу». Жеглов только пожал плечами. «Как знаешь». Я шел по пустырю к магазину, туда, где столпились люди, и в горле у меня клокотали ругательства и слезы. Я взял за руку Копырина. «Отвези меня, отец, в управление». «Хорошо», — сказал он, не глядя на меня, и полез в автобус. Я оглянулся на Пусюка, Тараскина, взглянул в лицо Гриши, и мне показалось, что они неодобрительно отворачиваются от меня. Никто мне не смотрел в глаза, и я не мог понять, почему. У них всех был какой-то странный вид, не то виноватый, не то недовольный. И радости от законченной операции тоже не видно было. Копырин мчался по городу и бубнил себе под нос. Но не про резину, а что-то про молодых, про несправедливость, судьбу. Но я не очень внимательно слушал его, потому что обдумывал свой рапорт. «С Жегловым я работать больше не буду». У двери управления я сказал: «Спасибо тебе, Копырин, за все. И за кисет. Он у того парня остался, убитого». «Я с тобой пойду», — сказал Копырин, вылезая со своего сиденья. «Зачем?» — удивился я. «Хотя, если хочешь, пошли». В вестибюле, как всегда, было многолюдно. Сновали озабоченные сотрудники, и только у меня сегодня дел никаких не было. Я пошел к лестнице и увидел на столике у стены портрет Вари. Большая фотография, будто увеличенное с удостоверения. Почему? Почему здесь ее фотография? Отнялись ноги, вкопанно остановились. И сердце оборвалось. Сегодня при исполнении служебных обязанностей погибла младший сержант милиции Варвара Александровна Синичкина. «Володь, Володь, ну что ты? Не воротишь!» — загудел над ухом Копырин. «Варя, этого не может быть! Это глупость! Вздор, небыль! Варя, это я должен был сегодня погибнуть, но я же вернулся! Ты обещала дождаться меня, Варя!» Сегодня ночью при задержании вооруженных преступников погиб наш товарищ, замечательная советская девушка Варя Синичкина. Нет человека в управлении, в котором не вызвало бы это весть чувство глубокой скорби. Подпрыгнула подо мной мраморная плита, заплясала все перед глазами. Портрет, цветы. Варя, не может этого быть. И обрушился на меня страшный крик наших пяти неродившихся сыновей. Жалобно плакал маленький найденыш, который должен был принести мне счастье. Кружилась Варя со мной в вальсе, и глаза ее полыхали передо мной. И я помнил сердцем каждую ее клеточку и добрые ее мягкие губы. Я слышал ее шепот «Береги себя!» И руки мои были полны ее цветами, которые она поднесла мне в ноябре, самую страшную ночь моей жизни, уже мертвая. Она ведь умерла, когда ушла от меня во сне на рассвете. И сердце мое тогда рвалось от горя. Я молил ее оставить мне чуточку памяти. Обнимал меня за плечи Копырин, гудел что-то надо мной. Я взглянул на него. Слезы каплями повисли на его длинных рыжих усах. Они все знали. Поэтому они боялись посмотреть мне в лицо. Какой-то серый туман окутал меня. Я ничего не понимал. И сколько меня не тащил Копырин, я не двигался от Вариной фотографии. Волосы ее были забраны под берет, и бешено светили ее веселые глаза. Память о Варе Синичкиной, славной дочери ленинского комсомола, навсегда останется в наших сердцах. Я оттолкнул Копырина и выбежал на улицу. Снова пошел крупными хлопьями снег. Он таял на лице прохладными щекочущими капельками. Где-то я потерял свою кепку, но холода совсем не чувствовал. Я вообще ничего не ощущал. Я весь превратился в ком ревущей, полыхающей боли, одну сплошную горящую рану. Не помню, где я бродил весь день, что происходило со мной, с кем я разговаривал, что делал. Беспамятство поглотило все. Когда я опомнился, то увидел, что сижу в нашем кабинете. Не знаю, был ли это еще день или уже накатила ночь, но вокруг были ребята Гриша, Пасюк, Тараскин, Копырин. «Володь, пошли ко мне. У меня переночуешь», — сказал Тараскин. «Пошли», — согласился я. «Мне было все равно». Открылась дверь, взглянул какой-то краснощекий майор, спросил, где Жеглов. «Вин по начальству докладая», — сказал Пасюк и махнул рукой. Все стали собираться, а я сидел за своим кургузым столиком, который мы с Тараскиным так долго делили на двоих, и мне не давал им покоя мысль, что в беспамятстве своем я все равно помнил о чем-то очень важном, чего никак нельзя забывать. От этого зависела вся моя жизнь, а сейчас вот забыл. И пока все одевались, я все старался вспомнить. Старался вспомнить это очень-очень важное, что беспокоило меня все время, но мне мешало сосредоточиться то, что Точно так же все происходило, когда мы выходили с Васей Векшиным на встречу с бандитами. Только вот Жеглова сейчас не было. «Пойдем, Володь», — сказал Тараскин. И у самой двери я вспомнил. Вернулся назад и сказал. «Ребят, идите. Мне хочется побыть одному». Когда стихли шаги в коридоре, я снял телефонную трубку. Долго грел в ладонях ее черное эбонитовое тельце, и гудок в ней звучал пронзительно и гулко. Медленно повернул диск аппарата до отказа. Сначала ноль, потом девятку. Коротко пискнуло в ухе, и звонкий девчачий голос ответил: «Справочная служба». Еще короткий миг я молчал, и снова передо мной возникло лицо Вари. И, прикрыв глаза, потому что боль в сердце стала просто невыносимой, я быстро сказал: «Девушка, разыщите мне телефон родильного дома имени Грауэрмана».